Глава 17. «Слушаю». Хрипловатый мужской голос заставил охранника вздрогнуть. Невский сидел в своем кабинете почти в полной темноте, и только едва различимый в неярком свете уличных фонарей сизый дымок выдавал его местонахождение. Николай, водитель и охранник Олега Павловича, привыкший к характеру шефа, тут же приступил к докладу о последних событиях. «Над телефоном колдует наш техник. Объект проводили до места проживания. Утром ребята установят прослушку». «Утром?» — вскинулся мужчина. «А нужно было еще вчера». Жесткий, хлесткий приказ прозвучал как выстрел. Коля кивнул, понуро опустил голову. «Вчера не получилось. Там уже стоит чужая техника. Нужно время, чтобы выяснить, чья и как ее обойти», — оправдался Николай. «Плохо», — процедил сквозь зубы Невский и затушил в пепельнице окурок сигареты. «Что с ней за пацан? Кто такой? Пробили?» «Работаем», — мотнул головой Николай. Более того, этот друг находился сейчас в той самой квартире, которую было велено нашпиговать жучками и прослушкой. Коля постарался выиграть время, чтобы максимально использовать его так, как нужно. «Хреново работаете», — отчитал шеф, но махнул рукой, отпуская охранника. «Мне нужна вся информация, которая хранится у заверенной в телефоне. Вся без исключения». Николай, кивнув, покинул кабинет руководства. Время играло не в его пользу. И Коля, вынув свой телефон, торопливо набрал короткое сообщение абоненту, не сохраненному в списке контактов. Николай знал этот номер наизусть. О том, что Кира нет в постели, почувствовала по внезапной прохладе. Укрылась пледом, но все равно уже не ощутила того приятного тепла, которым согревал меня мой гром. Лежала, боясь открыть глаза. Понимание накатывало волнами. Сейчас, когда прошла ночь и подсознание разложило все по невидимым полочкам, я осознала одну очень важную вещь. Раньше я мечтала о взрослом состоявшемся мужчине, очень похожем на моего папу. Я хотела, чтобы судьба свела меня с человеком старше и мудрее меня. И вот, когда злодейка нос к носу столкнула меня именно с таким мужчиной, я поняла, что мне нужен только Кирюша. Мальчишка, пацан, друг младшего брата. Парень, который всегда рядом. Который знает меня настолько хорошо, что порой становится страшно. Кажется, он легко читает мои мысли. Любые. Угадывает каждый мой шаг. От этого было боязно. И в то же время легко и свободно дышалось от мысли, что Кирилл у меня есть. Да, он младше. Но в его взгляде читалась такая мудрость, которая присуща не каждому старику. Мой гром, я теперь точно знала, самый идеальный. Он просто мой. Осторожно открыла глаза. Лежа в кровати, я прекрасно видела его высокую фигуру. Парень заваривал чай и что-то готовил у плиты. Мысленно отметила, что нужно бы поблагодарить его маму, тетю Виту, за то, что так отлично воспитала сына. «Боже! А как мне ее теперь называть? Тетя Вита? Виталина Аркадьевна?» «Угу. Ты еще мамой назови», — ехидно прошептал голосок вредины в моей голове. Кир обернулся, словно почувствовал, что не сплю, а наблюдаю за ним. Серьезный и часто хмурый парень улыбнулся. И у меня на сердце стало тепло и уютно от его улыбки. К тому же внешний вид Кира сметал любые мысли и сомнения. Мой парень щеголял в одних джинсах, игнорируя футболку. Джинсы повисли низко на бедрах, открывая темную дорожку волос, убегающую под резинку белья. Мое тело сладко заныло от желания оказаться в их руках мужчины. Именно в этом конкретном человеке, я была уверена, потребности никогда не исчезнет. Я помнила слова отца о том, что мы с ним очень похожи. Не только именами, но и характером. Я знала, что папа любит маму до беспамятства. Кажется, меня постигла та же участь. Я встретила своего человека. Того самого, который дорог сердцу. И второго такого не существует. Водоворот мыслей кружил голову. Я бы рухнула на пол, если бы стояла на ногах. Но мне повезло. Мягкая кровать удержала меня от падения. Но, кажется, взгляд меня выдал. Потому что мой гром, отложив все заботы, медленно, словно хищник, двинулся в мою сторону. У моего парня удивительная походка. Он весь удивительный. Лучший в мире. Кирилл приблизился ко мне, навис сверху, словно давал мне шанс проснуться окончательно. Я потянулась к нему навстречу. Руками оплела широкие плечи, заскользила ладонями по крепкой шее, зарылась пальцами в светлые волосы, которые отросли настолько, что уже можно было легко собрать хвостик. Я не выключила камеры. Спокойно, без тени сомнения, произнесла я. Кир молча кивнул. Мы оба знали, чем грозит нам такая оплошность. Возможно, мой отец уже на полпути сюда. Но вот только это не было оплошностью. Это был уверенный шаг к тому, чтобы сообщить родне о наших с Киром отношениях. Я смотрела на Кира открыто, не таясь. Купалась в нежности, искрящейся в его взгляде. Наслаждалась тем, как жадно, уверенно, но ласково его руки сжимались на мне. Я знала, что этот человек способен на многое. Он защитит меня от всего мира, а я его. Никому не позволю навредить моему грому. Кирилл словно прочел на моем лице то, на что рассчитывал. Обнял меня крепко-крепко, почти до хруста в каждой косточке. «Люблю тебя», — расслышала его хриплый шепот. И тут же жадный поцелуй накрыл мои губы, отбирая воздух, даря уверенность в будущем дне, уверенность в нас.